Глава 69. Александр. Дом не стоит на земле. Он держится на тех, кто ждет. Когда ждать больше некого, стены падают сами. Стихи плохого тарванийского поэта. Дворец Алого Заката. 946 год правления Астраэля Фуркага. Мои ноги коснулись края каменной бездны, и я остановился. Не взглянул в сторону, на нее. Знал, что если посмотрю, то уже не смогу сделать то, что должен. Но боковым зрением я все равно уловил солнечные блики на белоснежном доспехе. И еще, кажется, слезы. Я улыбнулся, надеясь, что Аниса увидит это, и сделал шаг вперед. Палач взмахнул рукой впустую. Толкать было некого. Доски под моими ногами повели себя честно. Предупредили об опасности протяжным скрипом. Синее небо легло мне на лицо прохладной ладонью, а безжалостный камень встретил спину жесткими объятиями. Мир на мгновение схлопнулся в ослепительную белую пустоту. Без звука, без мысли, без меня самого. Затем боль вернула краски реальности. Ноги сломались аккуратно открыто и подарили раскатистую волну агонии, прокатившейся до самого крестца. Позвоночник изогнулся в неестественную дугу, плечи впечатались в каменный бок ямы. Воздух из меня выдавило, словно воду из мокрого полотенца. Я немного разжал челюсти, чтобы сердце протиснулось назад в грудь сквозь сузившееся от боли горло. Язык прилип к небу. Сладко и омерзительно, как засохшая кровь. В ушах натянулась тонкая проволока. Высокий режущий звон без права на тишину. Под левым глазом дернулся крошечный нерв. Яма заговорила языком кожи и плоти. Под лопаткой зашевелилась теплая, живая слизь. Первая тварь приползла по запястью. Длинная, как змея, безглазая, с круглыми присосками на брюхе и щелевидным ртом. Пристроилась, замерла в раздумье, затем вонзилась. Укус был неглубоким, но идеально точным. Вторая отыскала лодыжку. Третья решила, что шея удобнее. Они работали почти профессионально. Яд разлился по телу, словно дорогое вино. Сначала приятное тепло, затем жар, потом кипяток и, наконец, жидкое стекло в венах. Прозрачная кристальная боль. Она прошла по сосудам разведчикам, метя путь для целой армии агонии. Любое прикосновение становилось лезвием. Каждый вдох — рыболовным крючком. Кости звенели отдельно от меня, кожа пылала сама по себе, сердце билось неестественно громко, словно кто-то одновременно стучал в мою грудь снаружи и изнутри. Сверху плыл голос. Ровный, вышкаленный, мерный, как военный марш. Яма разложила его на составные части, превратила в соль. Каждое слово падало крупинкой на свежие раны. «Народ империи, мы не забываем, мы не прощаем». Голос швырял вниз железные слоги. Изменник, соратник, брат, предатель. Он говорил «мы», а не «я», и придавал своим страхам видимость законности. Крик — это распахнутая дверь. Откроешь ее, и весь мир увидит, что творится у тебя внутри. Я выбрал глухие стены молчания, перенес вес в таз, прижал позвоночник к плоскости камня, разомкнул зубы. Дышать неглубоко, как в детстве, когда хлестали по плечам и учили считать не удары, а биение сердца. Раз, два, дальше не стоит. Живая слизь оторвалась от запястья и переползла к ключице, оставив на коже круг, влажный и липкий, как след пьяного поцелуя. Другая уселась на горло. Третья облюбовала колено, электрический разряд боли запел медной струной. Яд переписывал правила игры в нервных волокнах. Яма вздохнула. Ей было тяжело переваривать мою жизнь. Казалось, наверху кто-то прошептал «Александр». Я повернул голову к свету. Круг неба был чист и пронзителен, как глаз Бога. В нем кружилась пыль. Пепел от костра. Недосказанные молитвы. Красивая картина, подумал я, сквозь пелену боли. Достойная кисти мастера. Боль разрасталась спиралью, как сложная музыка. Высокие ноты шуршали под кожей стеклянным песком, низкие гудели в костном мозге. Посередине дышала глухая медь. Я мог бы рассмеяться, но горло залило кровью. И небо вдруг сменило лицо. Сперва по кругу света пробежала легкая рябь. Затем она отвердела, превратилась в кромку. Кромка раскрылась исполинским крылом. Солнце померкло наполовину, будто гигантская ладонь прикрыла небесный глаз, чтобы всмотреться, кто там копошится внизу. Сумрак опустился на меня. Тот самый, в котором видна истинная суть вещей. Тленный дракон шел низко, костяной изгиб крыла чертил над ямой древний знак. В любой из своих прошлых жизней я был бы рад его видеть, а теперь не чувствовал ничего. Но Хэт пошел на второй круг и вновь показал мне небо. Светлый холст расчертили клейма. Потоки живого пламени. Огненные драконы. Стая Дэниела. «Прости меня», — беззвучно произнес я. Он не ответил. Его образ был все еще слишком далек. «Теперь и я тебя вижу. Только тебя». Снаружи, поверх железного казенного тембра, прозвучала по-иному настроенная нота. Я не разбирал слов, но слышал ее голос. Она не шептала и не кричала. Она проводила ритуалы, сам воздух, заговорил на древнем священном языке. Яма знала его. Камень под плечами одобрительно кивнул. Значит, я прожил все эти жизни не впустую. Яд впивался в меня все глубже, укол за уколом. Руки онемели, ноги давно превратились в раскаленные прутья. В горле стоял крик. Я держал его, как держат дикого зверя за загривок, до поры до времени. Хэт завершил круг. Тень исполинского крыла опустилась на край ямы, словно крышка на погребальную урну. Воздух втянулся с присвистом. Пыль подскочила столбами. И тьма вспыхнула. Огонь взял яму не залпом. Сначала кромку, потом стены и, наконец, меня. Пламя шло сквозь меня, прорезало кожу, отмечая границы того, где я еще существую. Плоть затрещала. Звук, который я не хотел издавать, все же вырвался наружу. Крик прозвучал не как мольба, как констатация факта. Я не мог его удержать и не стал пытаться. Между первым потоком огня и вторым прошло полудара сердца. Этого хватило, чтобы успеть прожить еще одну жизнь. Я запрокинул голову и в последний раз увидел небо. Там, где кружили огненные драконы, солнце вспыхнуло ровнее и ярче, и на мгновение тени обрели знакомые черты. Дэниел, или мое воспоминание о нем. «Теперь и я тебя вижу», — произнес я уже вслух, сквозь жар и боль. «Всегда». Яма ответила языками пламени, взмывшими к небу. Тело вдруг стало легче, как груз, от которого избавляешься навсегда. Огонь вошел внутрь, самое сердце. Оно стукнулось о черные ребра в последний раз, словно хотело, чтобы я успел это заметить и запомнить. Раз, два. А дальше уже не нужно. Тишина опустилась на мир, как занавес после спектакля.